Глава третья. Не сговариваясь, они быстро направились в сторону надстройки, ловко огибая по пути снующих матросов, разносящих поднятый багаж пассажиров, а также бочки, воняющие клетки с шумной живностью и прочие досадные препятствия. И с каждым шагом они шли все быстрее и быстрее. Они, доходя до двери в надстройку, вообще побежали, причем словно наперегонки, влетели в каюту и с размаху плюхнулись на кровать. Одежду скидывать не стали, не мешало. Только Рус побросал все свои кинжалы. Толкаясь на соломенном тюфяке, попытались в торопях определиться с позой. Феодора хотела быть сверху. Того же самого хотел и он. После непродолжительной суетливой возни победила сила. И Рус решительно подмял девушку под себя, еще более решительно раздвигая своими коленками ее ноги и жестко вдавливая худенькое девичье тело в тюфяк. И Феодора, слабо охнув, покорно раскинула свои длинные ноги. Крики матросов, поднимающих с лодки багаж, им совершенно не мешали. Рус вошел в нее с первого раза. Буквально только ткнулся, двинув бедрами, как она тут же поддалась ему навстречу, легко поймав своим органом его орган и тут же быстро надеваясь на него. Застонала. Причем довольно громко и откровенно, совершенно не стесняясь соседей за тонкими стенками. Юноша это покоробило, и он было собрался ее сдержать, но потом решил, что она его госпожа, и ей виднее, и принялся драть ее гораздо сильнее и энергичнее, стараясь тем самым только усилить ее крики, раз ей так этого хотелось. Впрочем, вскоре они сменили позу по предложению Феодоры. Девушка быстро легла на левый бок, согнув правую ногу в коленке. Рус расположился на коленках над ее левой ногой. Немного помедлив, чтобы удобнее пристроиться друг к другу, они неспешно продолжили. «Что ты думаешь про пассажиров?» Вдруг тихим шепотом поинтересовалась она, лежа с закрытыми глазами и мерно покачиваясь в такт его движением. «У нас есть большой плюс». Так же тихо, чтобы соседи их не слышали, заметил юноша, энергично двигая бедрами. «Мы можем легко прикончить убийцу, не дожидаясь его нападения на нас». И нам не надо будет доказывать, что мы оборонялись. У нас ведь есть печать идила. Но это значит, что мы должны отчитаться перед этим идилом, — возразила Феодора, открывая глаза и с легким сомнением покосившись на него. Ее голова покачивалась в такт его движением, и рот ее был соблазнительно приоткрыт в приглашающем полунамеке. «Ну, нас же не повезут к нему под стражей? Или повезут?» Настороженно переспросил он, в то же время сильно возбуждаясь от того, как она невольно розовым язычком облизала свои пухлые губы. Но девушка только в сомнении покачала головой. «Ясно», — кивнул Рус, — «этим вариантом стараемся не пользоваться». Вдруг корабль резко дернулся, явно поставили парус, и он направился в море. «Да и крики на палубе стихли. Меняем позу», — произнесла Феодора. Рус замер. Феодора вышла из него и быстро перевернулась на живот, снова широко раздвигая ноги. Они продолжили. На этот раз, уже без разговоров, Феодора снова принялась стонать, совсем не стесняясь в этом. То тихо и сдавленно, словно девочка, зажатая в темной подворотне, то в полный голос, словно ее насиловали, а то и устало хриплый писк пленницы, затраханной до смерти солдатской центурией. «Эй, нельзя ли потише?» — вдруг недовольно застучала в стенку Матрона. «Дайте поспать!» Рус замер, зависнув над девушкой на локтях. Феодора только тихо засмеялась, поморгав ресницами, тем самым скидывая пот с глаз, а потом, улыбнувшись и напрягшись, вдруг застонала еще выразительней. «Что ж уж, и сношаться нельзя!» — весело поинтересовалась Феодора, энергично двигая своими бедрами вверх-вниз, с силой ударяясь крепкой попкой о напрягшийся живот замершего юноши. «Да сношайтесь на здоровье!» — великодушно ответила Матрона. — Только тихо. — Тихо мы не умеем, — еще более весело ответила Феодора, попутно пару раз застонав. — Да и это совсем не интересно, так что потерпите немного, мы скоро кончим. — Не торопитесь, — услышали не голос серого плаща, — и наслаждайтесь, сколько вам хочется. — А спать? — искренне возмутилась Матрона. — Мне они совершенно не мешают, — спокойно ответил плащ. — А меня, наоборот, напрягают. — донесся голос воина. — Я тоже начинаю хотеть. — Так ведь Матрона простаивает, — весело откликнулась Феодора, снова предварительно застонав и еще более энергично двигая бедрами. — Или пролеживает. Зайдите к ней в гости, и мои стоны уже не будут ей мешать. — добавила Феодора, и вдруг тут же задергалась в экстазе, невольно заорав в полный голос, тем самым заставив юношу задергаться синхронно ей в такт. «Ну, слава богу! Кончили, наконец-то!» Только и услышала она радостный возглас Матроны. «А жаль!» — грустно добавил воин, и пассажиры замолчали. А юноша и девушка отдыхали, тяжело дыша и тесно прижавшись друг к другу на узкой кровати. Причем Феодора, делая глубокий вздох, пауза, глубокий выдох, пыталась восстановить дыхание, как учили ее в цирке. При этом она медленно поглаживала Руса внизу живота, зачем-то настороженно прислушиваясь к соседям. Но там все было тихо. Пассажиры наконец-то благополучно уснули. «Что странно, впервые это не по нужде, а по собственному желанию», в задумчивости тихо проговорила Феодора, глядя в дощатый низкий потолок. «А это, оказывается, очень уж большая разница». Рус пожал плечами. «Слушай, а у тебя есть имя покороче?» — тоже тихо спросил он. «А то Феодора слишком длинно». «Зови меня Федей», — в свою очередь пожала она плечами. «Какое-то имя мужское», — в сомнении протянул Рус. «А у нас женское. Да и что из этого? Никогда, что ли, мальчиков не пользовал?» Насмешливо покосилась она на юношу. «Не было таких пленников». «Я не Ромей», — гордо выпрямился он спиной, впрочем, продолжая лежать. Девушка внимательно посмотрела на своего соседа на кровати. Покривилась. «Ну, тогда можешь звать меня Фео», — сказала она. «Но на людях, госпожа, не забывай об этом, а то нас с тобой разоблачат». «Ты же мне даешь?» — несказанно удивился Рус. «И все об этом знают». «Ну и что?» — равнодушно пожала она плечами, по-прежнему глядя в потолок. «Это вполне допустимо между слугой и госпожой. А что категорически недопустимо, так это понебратские отношения на людях. Тут уж нам этого никто не простит». Рус только скептически усмехнулся, поражаясь непростым ромейским нравом. «А теперь спать», — скомандовала Феодора, «тем более, что все пассажиры тоже дрыхнут». Рус вздохнул и молча перебрался на пол. Жарко уже, да и от близости другого тела только начинаешь сильнее потеть. Развязал пояс, скинул тунику, собрал с пола кинжалы. Один положил под мешок, который служил ему подушкой. Вдруг, сообразив, взял еще один кинжал, быстро поднялся и тщательно закрыл дверь на засов. И приделал блокировку, с силой воткнув кинжал, чтобы ножом снаружи не смогли сдвинуть засов. Вернулся на свое место, то есть на пол. Убрал оставшееся оружие, накрылся с головой плащом, чтобы мухи не мешали, и тут же уснул. И спал особенно чутко и настороженно, как на войне. Он понимал, убийце выгодно как можно быстрее выполнить свое задание. Тогда он быстрее получит деньги. Или у него не было второй печати Идила, и он будет выжидать удобного момента?